Я был так взволнован, что впервые за 15 лет работы над архивом решил опубликовать большую статью о своем открытии, но довольно скоро отказался от этого намерения. Он прислушался к тому, как по Босфору проходит танкер, с тоном своего чрева вызывающий дрожь стекол в окнах домов, и прибавил. К тому времени я уже понял, что даже если и докажешь, что твоя жизнь всего лишь сон другого, это ничего не изменит. А потом рассказал историю народа Зериман, который поселился высоко в горах Восточной Анатолии, куда не доходили караваны, даже птицы долетали с трудом. 200 лет народ готовился совершить путешествие на гору Каф. И что изменится от того, что идея восхождения была почерпнута из книги «Снов», изданной 300 лет назад? Или станет известно, что у шейхов был тайный договор с османами? Они передавали его по секрету из поколения в поколение, согласно которому было дано обещание не предпринимать попыток восхождения на гору Каф. Что толку объяснять солдатам, заполнившим воскресный вечер кинотеатр маленького анатолийского городка, что интриган-священник на экране, пытающийся по сценарию исторического фильма напоить отравленным вином отважных турецких воинов, в жизни всего лишь скромный актер и честный мусульманин? Что это даст, кроме того, что люди лишатся радости проявить праведный гнев? Под утро, когда Галиб дремал, сидя на диване, Саим сказал, что некоторые партийные руководители Албании встретились с шейхами Бекташи в просторном отеле «Начало век», глядя со слезами на глазах на выставленные перед ними фотографии молодых турок. Шейхи, скорее всего, не подозревали, что на них запечатлены, приобщенные не к тайнам ордена, а к высоким идеям марксизма-ленинизма. Такой руки я собирал журналы, освобождая на столе место для завтрака, Саим просматривал свежие газеты, просунутые под дверь. Знание того, что статьи не есть сама жизнь, а просто-напросто статьи, и в каждой присутствует некоторая доля фантазии, тоже ничего не изменит, заключил он. Три мушкетера. Я спросил его о врагах. Он считал. Беседы с Яхьей Кемалем. 32 года назад он описал, какими будут его похороны. 20 лет назад он боялся, что они будут такими, как он описал. Были они именно такими. Участников церемонии, включая лежащего в гробу умершего писателя, было 9. Двое из маленького частного дома для престарелых, служитель и сосед по комнате, пенсионер-журналист, которому когда-то в самое блестящее время своей карьеры он в чем-то помог, 2 растерянных родственника, которые не имели ни малейшего понятия о жизни и творчестве покойного, странная женщина в шляпке с вуалью, брошен, напоминающей те, что прикреплялись головным убором султанов, имам Эфенди и я. Примечание. Яхья Кемаль, 1884-1960, турецкий поэт. Имам – духовное лицо, главный служитель мечети, глава религиозной общины. Когда гроб опускали в могилу, разыгралась снежная метель, поэтому имам с скороговоркой прочитал подобающие молитвы, а мы наскоро побросали землю. После этого все разошлись. Когда я познакомился с покойным, он был известным публицистом. Ему было 70, а мне 30. Я собирался в Бэквер-Кейн,